прелестные цветы! Спасибо!» Мы подождали еще немного. Думали, она поймет, как ей следует поступить в этом случае. Нет, Кармен не поняла. Она еще раз поблагодарила, обещала непременно рассказать мужу о нашем приходе. «Непременно, непременно! Он будет очень рад!» И все. Мы ушли. Через всю анфиладу комнат, цепочкой, впереди шла горничная, показавшая нам дорогу в переднюю. За ней шла я, очень разогорченная. Я отлично понимала, что на улице меня ждет очередное Машино вулканическое извержение. «Потеряли столько времени! Даром пропал букет! Эта дура не поняла!» Заключала шествие Маша. Она почему-то плелась очень медленно, отставая от меня. На улице мы поглядели друг на друга. Маша была в отличном настроении. Оказывается, уходя, она захватила и унесла с собой наш злополучный букет. «Машка, какой стыд! А вдруг горничная видела, что ты уносишь цветы?» «А хоть бы и видела!» — вздернула Маша плечом. «Такие цветы! Разве можно отдавать их кому попало? Завтра утром снесем их кому-нибудь толковому». Все-таки мы решили не ждать до утра. Цветы могут завянуть. Меня вдруг осенило. Тут неподалеку живет Генриетта Паскар. Она несколько раз звонила мне по телефону. Она слыхала обо мне от общих знакомых. Очень хочет познакомиться. Она начинающая писательница. «Маша, мы идем к Генриетте Паскар. Пристроим свой последний букет. Еще одно последнее сказанье. Веселей, Маша. Наверное, дадут чаю». Наша встреча с Генриеттой Паскар началась сердечно и взаимно симпатично. Она очень обрадовалась нам, в особенности Маше, которая иногда печатается в газетах. Как же, я всегда читаю, я в восторге!» Букет она сразу поставила в вазу, хотя явно пропустила мимо ушей объяснение, откуда цветы. Мы сидели в изящно обставленной комнате, в уютных креслах, пили чай. О нем мы с Машей мечтали уже несколько часов и слушали хозяйку. Было приятно, что она не добивалась наших реплик. Мы так устали, говорить нам не хотелось. А хозяйка тараторила, тараторила, заливалась как ксилофон. Тили-бом, тили-бом, тили-бом, бим-бим-бим-бом. Сейчас я изучаю произведение Жерара Денерваль. Изумительный. Это мои последние фотографические карточки. Вы находите, я не похожа? Вы не можете судить. Таким взглядом, как на этой карточке, я смотрю только на мужчин. Сейчас я прочитаю вам кое-что из моих вещей. И полились ее вещи, вернее, вещицы, коротусеньки, стихотворенница в прозе, по-русски и по-французски. Некоторые даже с сюжетиком. Например, перчатки. Он и она только что познакомились где-то в гостях. Он увозит ее с собой в свою роскошную загородную виллу, роскошно обставленную роскошной мебелью, бесшумными коврами, дискретными драпри, драгоценными вазами. Ночь они проводят там. «О, какие у тебя вдохновенные руки!» — стонет он среди всевозможных других восклицаний. «О, какие! О, какие! О, какие у тебя страшные зубы, бабушка!» «Что за вздор! Это не Генриетта Паскар прочитала вслух. Это я, задремав, вдруг вспомнилась красной шапочки. Смотрю на Машу. У нее тоже напряженная улыбка человека, борющегося со сном. Нет, что-то я, видимо, проспала, прохлопала. Потому что он и она уже идут, гуляя по Невскому. Ага, это уже утром после вдохновенной ночи. Он привез ее в город. Они проходят мимо перчаточного магазина. Заходят. Она примеряет разнообразные перчатки. О, как прекрасно не облегают ее вдохновенные руки. Заверните эти и те, и еще замшевые, и шведские, и те, серые и беж. Он платит по счету. Она садится на извозчика и уезжает к себе домой. Он стоит на тротуаре, глядя вслед отъезжающей пролетки.